Этот молчаливый старичок был знаменитый подвижник Соловецкой обители, преподобный Зосима. Примечание. Первый настоятель Соловецкого монастыря в 1478 году был причислен к лику святых. Печать необыкновенно аскетической энергии лежит на всей жизни этого необыкновенного человека. Родившись в пределах вольной новгородской земли, он еще с юных лет почувствовал в себе недовольство той жизнью, жизнью мелочных целей и желаний, которые окружала его. Его пламенная душа искала подвигов, жаждала идеала. И этот идеал воплотился у него в отшельничестве, в борьбе с дьяволом, который, казалось ему, господствовал над миром. Глубоко поэтический, он любил природу, любил слушать говор древесных листов, чувствовать трав прозябания, прислушиваться к лепетанию горного ручья, к прибоям сердитых волн родного озера Ладожского, которое в бурю клокотало и пенилось в скалах Валаама. Только с природой он чувствовал свою духовную связь, только среди безмолвной, но для него говорливой природы он любил эту недосягаемую даль синего неба, эти летучие облака, суровую зелень северного леса, и молился, стараясь забиться подальше от людей. Сначала он молился и трудился на Валааме, но этот труд показался ему ничтожным. Он искал более суровых подвигов и, прослышав, что отшельники Саввати и Герман нашли недоступный для людей остров где-то у полуночного моря, перебрался и сам туда. Это было в 1430 году. На этом далеком острове они основали христианскую обитель, самую северную в мире и самую суровую. Кругом небо да море, и то, и другое, без конца краю. Примечание. Саввати. Основоположник Соловецкого монастыря. В 1435 году был причислен к лику святых. Саввати скоро умер, но не в своем мрачном уединении, а вдали от острова, на Ваге. Остались на острове только Герман да Зосима. Никто в Новгороде не хотел верить, что люди могут жить в такой далекой, суровой стране, а между тем слава отшельников росла. Имя Зосимы разносилось по всем концам новгородской земли. Зосима перенес мощи Савватия с Ваги на остров, и толпы поклонников из далеких мест потянулись к новой святыне на неведомый отток моря, где, по слухам, чудище неизглаголано, хотящее потопите остров и вся сущая на нем. И только молитвами преподобного Зосимы исчезал под водою он и зверь гороподобный. Но слава человеческая всегда рождает зависть мелких людей. Позавидовали многие новгородцы и преподобному Зосиме с его обителю, которая с каждым годом возрастала числом иноков, а вместе с тем и богатела. Новгородские рыбники-стяжатели помыслили оттягать у отшельников рыбные ловли, и вот преподобный Зосима и явился в Новгород отстаивать свои права на остров. «На ките, родимое, — сказывают, — угодничек отприплыл с киян моря с самого острова Буяна». Рассуждали новгородские бабы, видевшие Зосиму в числе гостей Марфы-посадницы. На ките, матушки, вот страстобушка, и он его, угодничка, не сглотнул. Кит от, а крест на что? Он этот кит самый родимый, крест ни-ни. Знамо крест, он и Китай спужая, а не то что. Так вот он каков живет, этот угодничек Зосима. Дивыньки, а исть он одну просвирку в неделю. Такой постник. И что ж, и на перуте у Марфы, у посадницы он, угодничек, ничего есть не будет? Ничегошеньки, родимушка, не синь пороха. Просвирочку можем, махоньку, либо причаститься святого ложечку, вот и все. Они ведь, святые угоднички, только просвиркую, да причастицам святым и живут. То-то святость-то нелегко ее сподобиться.